Человек ищущий. Раньше все было проще. Люди искали нефть и газ, алмазы и руду. И находили. Теперь же все эти полезные ископаемые давно найдены и уже заканчиваются. Поэтому число объектов поиска значительно сократилось, но человек все равно продолжает что-то искать. В зависимости от обстоятельств, внутренних склонностей и генетической предрасположенности он пребывает в поисках себя, Бога, денег, приключений на свою задницу, места под солнцем или смысла жизни. И не важно, что половину из того, что он намеревается отыскать, он никогда не найдет. Он ищет, этого вполне достаточно, он ищет, и в этом его сила. Он постоянно имеет потребность в чем-либо, чего у него еще нет, и в том и состоит причина нашей с вами социальной эволюции. В мире круглосуточного глобализма, толерантности и навязчивой власти униформ человек искусственный находит себя сразу, а настоящий теряется. Сначала у него не наступает Новый год, но он относится к этой недостаче довольно легкомысленно. Потом у него выпадает из календаря пятница. Тут бы ему и насторожиться, куда там, не относится и не настораживается. И вот он теряет свой день рождения и по рассеянности думает, что так и надо. Но слишком поздно. Он навсегда потерян для общества потребления. Еще недавно какие-то средневековые сумасшедшие искали философский камень и священный Грааль. Ныне люди довольствуются более практичными вещами. Они ищут номера чужих кредитных карточек, спрятанную от семьи заначку, пароли для ворованных программ и чем бы закинуться. Но еще раньше Диоген гулял по дневным улицам Афин с зажженным фонарем и на вопрос, какого хрена ты тут выпендриваешься, отвечал: «Ищу человека». А придет ли кому-нибудь в голову искать нечто подобное сейчас? Современный индивидуум насмерть пропитан телесериалами и консервантами, поэтому мало на что пригоден, хотя за ним будущее. Вот и зачем нам этот чертов прогресс, если в скорости люди добьются небывалой продолжительности жизни, но разучатся общаться друг с другом? Для чего нам технологическое развитие, если постоянно уходящего во тьму веков Гомера начнут путать с геморроем? И куда заведет нас эволюция, если в конце концов переразвитый ум упрячет наблюдаемый мир в гроб, приладит сверху крышку и прибьет ее самыми длинными словами?